Семенники, мужские половые железы, находятся в мошонке. В семенниках происходит сперматогенез, в них также продуцируется главный мужской гормон – тестостерон, и образуются другие неактивные соединения андрогенного ряда, а также небольшое количество женских половых гормонов – эстрогенов и прогестинов.